Первый боевой выход выпал как раз ровно через сутки после этого тяжкого разговора. Из поиска первого отделения, вошедшее в состав очередной разведгруппы, так и не вернулось. Руины словно бы проглотили разведчиков. Группа успела доложить о выходе на южную окраину в район гаражного кооператива «Рассвет», после чего связь прервалась. Наблюдатели не засекли ни единого выстрела. Все было тихо и в радиоэфире. Разведчики молчали, даже по истечении контрольного срока в 5 часов. А через сутки ракетному обстрелу снова подверглась мангруппа танковой бригады, пытавшаяся передислоцироваться как раз в юго-восточном направлении, ввиду городских развалин. Хмурый лейтенант Хамидуллин лично пришел к нам в казарму и, нервно осведомившись у Улюкаева, как там мои успехи в освоении техники, приказал готовить группу в ночной поиск, назначив его старшим. Нашу с Угрюмовым тройку определили в резерв. Улюкаев все еще не доверял новичку, за что его трудно винить. Я бы тоже так поступил. Но все же на душе было неспокойно. Такт-блок пискнул, и после секундного ожидания на монохромном дисплее появился маршрут и перечень пунктов боевой задачи. Согласно приказу, в течение 2 часов предстояло достичь развалин торгового центра «Элит», закрепиться в здании и начать разведку местности, по возможности выяснить судьбу пропавшей разведгруппы. Наше поведение напоминало бодание глупого барана с бетонной стеной. Маршрут снова был проложен от передового укрепрайона в южной окраине, только в обход гаражного кооператива. Логика командиров предельно ясна. Рано или поздно противник себя обнаружит, и кому-то из нас повезет. Выдвигаться предстояло в 0 часов. А к 02 уже выходить к торговому центру, который хорошо просматривается с позиции 4-го взвода мотострелков, развернутой в укрепрайоне 216-й бригады. Значит, противник не рискнет оборудовать там пост наблюдения. Велик риск обнаружить себя. Плохо другое. Амеры тоже об этом знают. И выдвигаться с этого направления будет ошибкой. Вызвав на экран трехмерный план квартала, я слегка перевел дух. Похоже, с базой командир не ошибся. Обзор на все стороны оттуда неплохой. Есть куча точек для оборудования позиций. Даже гранатомет можно поставить на 3-м этаже, и тогда с севера фиг кто пройдет. Подходов, опять же, всего 2. Прикрыть их минами вообще плевое дело. Группа состояла из 3 отделений, одно из нашего и 2 из 1-го взвода. По поведению бойцов и тому, как они обменивались малозначимыми фразами, стало ясно, что в поиск идут в таком составе не в первый раз, а лишний тут только я. Но после того, как все увидели, как я экипировался, проклюнувшиеся было смешки стихли. Улюкаев, облаченный в горку с накидкой, бегло, но внимательно осмотрел выставленные перед строем рюкзаки, оружие. Внятно довел задачу и пояснил конкретное задание для троек. Нам с Угрюмым и еще одним рядовым, отзывавшимся на прозвище «Воротник», предстояло занять позиции для прикрытия в здании торгового центра и ждать дальнейших приказов. Воротник был оператором наблюдения, я его ангелом-хранителем. Угрюмый прикрывал возможный отход основных подгрупп, поскольку, как нетрудно догадаться, был пулеметчиком. Он бережно баюкал свой штатный ручняк, время от времени поправляя лямки рюкзака с боекомплектом. По штату на вооружении взвода стояло несколько моделей ручных пулеметов. Эдик предпочитал печенек, одной из последних предвоенных модификаций. Приготовившись по возможности и к любому развитию событий, я снарядил 5 магазинов обычными патронами, а 3 набил дозвуковыми. Стараясь разгрузиться, жратовы, кроме 4 больших каленых до черноты ломтей ржаного хлеба, вообще брать не стал. Вместо пайка взял большую 3-литровую флягу с подсоленой водой. Емкость удалось выменить у воротника на 2 тюбика сгущенки. Молодой еще пацан. Душу был готов продать за сладкое. Я обменял без сожаления, ибо не сладкоежка. Раздражало то обстоятельство, что на складе не нашлось ни одного нормального пистолета. Было 4 простых макарки, 2 трофейных береты и 1 китайская подделка под американский кольт. Но при отстреле ни один особо не впечатлил. В бой с таким не ходят. Ножей, само собой, тоже никто не припас. Поэтому взял обычный штык-нож от калаша и с грехом пополам, направив скверный клинок до приемлемого состояния, пристроил его на левую руку, где я традиционно делаю клапан под ножик. И если особо не геройствовать и орудовать умом, штык-нож штука неплохая. Однако без пистолета было реально некомфортно. Дело в том, что из калаша с навинченным тихарем долго стрелять нельзя. Глушитель штука крайне капризная, а враг не станет ждать, пока я его свинчу. Однако делать нечего. И когда прозвучала команда, я взвалил на плечо плоский прямоугольный кофр с нашими глазами, смешным летательным аппаратом по прозвищу Груша, и пошел грузиться в джип. Путь от дозорного окопа, соединенного с позициями укрепрайона, замаскированным и узким до невозможности ходом сообщения, мы проделали в полном молчании. 2 раза прошла тестовая команда внимания, а потом полное молчание. Каждому перед выходом выдали громоздкий прибор ночного видения, но он помогал мало. Зеленовато-белая гамма слегка действовала на нервы своим однообразием, да и сам прибор ощутимо давил на глаза своим весом. Короткими рывками, чаще всего ползком, по пристывшей до каменного состояния грязи, мы вышли к оплавленным развалинам обычной пятиэтажки. Тут группа рассыпалась на 2 неравные части. Тройка передового дозора метнулась вперед по улице, а остальные рассредоточились вдоль обломков стены, ожидая приказа двигаться дальше. В наушнике тихо, канал дозора замкнут на Улюкаева, и только он слышит, что и как. 10 минут мы с большими задержками шли сначала на северо-запад, все круче забирая влево, чтобы обогнуть гаражный кооператив, где обрывалась связь с разведчиками сутки назад. Через ноктовизор окружающий пейзаж казался еще более тревожным. Оптика не оставляет места полутонам. Картинка распадается на резкие контрастные мазки, и трудно углядеть что-либо, пока нет движения. Группа вперед. Ориентир 2, автобусная остановка. Правый фланг 300 метров. Снова бег по хрустящей чебне улице до большой воронки, на дне которой скопилась застывшая вода. Впереди, справа, уже виднеется выгнутое подковой разрушенное здание торгового центра. Осторожно вынув из бокового кармана куртки трофейный прицел, я осматриваю развалины, сдвинув ноктовизор вверх.